Боль. Но не это больше всего досаждало Лип. Страх. За себя, конечно, но также и за девочку. Мысленно она уже называла ее Нэн, стараясь привыкнуть к новому имени. Существует стадия истощения, после которой оправиться невозможно. Тело забывает, как обходиться с пищей. Органы атрофируются. Или, может быть, маленькие легкие ребенка слишком долго напрягались, или ее измученное сердце. Пожалуйста, пусть она проснется сегодня утром. Уильям Берн побудет с ней в безымянном жилище на задворках Атлона. Таков был план ее и Берна. Прошу тебя, Нэн, сделай еще глоток, съешь еще кусочек. Лип пришло в голову, что две недели окончились. Воскресенье всегда бывало днем, когда медсестры отчитывались перед комитетом. Две недели назад, только что приехав, Лип воображала, что поразит местных своей прозорливостью в раскрытии обмана. Не такая, как сейчас, испачканная пеплом, покалеченная, дрожащая. У нее не было иллюзий по поводу выводов, к которым, скорее всего, придут члены комитета. Из чужака всегда готовы сделать козла отпущения, но какое обвинение ей предъявят? Халатность, поджог, убийство? Или, если полиция обнаружит, что в дымящихся развалинах хижины нет следов тела, похищение ребенка и мошенничество? «Я найду вас в Атлоне завтра или через день», сказала она при расставании Берну. Неужели его одурачил ее уверенный тон? Она так не считала. Как и Лип, он храбрился, но понимал, что весьма вероятно она окажется за решеткой. Они с девочкой сядут на борт корабля, как отец с ребенком, и Лип никому не скажет о том, куда они отправятся. Лип заглянула в свою книжку с почерневшей обложкой. Насколько правдоподобны последние детали? Суббота, 20 августа, 20.32, пульс 139, дыхание, вдохов и выдохов 35, влажные хрипы, мочи не было весь день, не пила воду, истощение, 20.47, бред, 20.59, дыхание затрудненное, сердцебиение неровное, 21.07 минут, умерла. Миссис Райт. Лип неловко захлопнула записную книжку. Рядом с ней стояла монахиня, под глазами тени. «Как ваши ожоги сегодня?» «Это не имеет значения», — ответила Лип. Именно сестра Майкл, возвращавшаяся после мессы, обнаружила Лип прошлым вечером. Вытащила ее из болота, привела в деревню и перевязала ей руки. Лип была в таком состоянии, что никакое притворство не помогло бы. «Сестра, не знаю, как благодарить вас». Качание головой, опущенный взгляд. На совести Лип было то, что она не может отплатить добром на заботу монахини. Весь остаток жизни сестра Майкл проведет в убеждении, что обе они причастны к смерти Анны О'Доннелл, или, по меньшей мере, не смогли предотвратить ее. Что ж, ничего с этим не поделать. Важно лишь то, что произойдет с девочкой. Лип впервые почувствовала, что значит быть матерью. Ей пришло на ум, что если она каким-то чудом выдержит сегодняшнее испытание и окажется в той комнате в Атлоне, где ее дожидается Уильям Берн, то станет для девочки матерью или кем-то очень близким. «О, сделай меня своим дитятей!» Так, кажется, пелось в гимне. В будущем, когда Нэн, бывшая Анна, захочет найти виноватого, это будет Лип. Она решила, что это одна из составляющих материнства, когда мать несет ответственность за то, что вытолкнула ребенка из теплого сумрака в пугающую яркость новой жизни. В это время мимо них проходил мистер Тадеус с мистером О'Флаерти. С пастора сошел лоск, стал заметен его возраст. Он кивнул медсестрам с мрачной рассеянностью. «Нет никакой нужды в том, чтобы вас расспрашивал комитет», — обратилась Лип к монахине. «Вы ничего не знаете. Это вышло рисковато. То есть вас там не было в тот момент, вы были в часовне. Упокой, Господи, эту бедняжку», — сестра Майкл перекрестилась. Они отошли в сторону, чтобы освободить место баронету. «Нельзя заставлять их ждать», — сказала Лип, направляясь в сторону задней комнаты. Однако монахиня положила ладонь на руку Лип повыше повязки. «Лучше ничего не делать и не говорить, пока вас не вызовут. Смирение, миссис Райт, и раскаяние». Лип заморгала. «Раскаяние?» — громко переспросила она. «Разве не им надо раскаиваться?» «Благословенны кроткие», — зашикала на нее сестра Майкл. «Но я говорила им 3 дня назад». Монахиня подошла к ней ближе, едва не касаясь губами уха Лип. «Проявите смирение, миссис Райт, и, быть может, вас отпустят». Совет был разумный, и Лип закрыла рот. Мимо прошел Джон Флинн с застывшим суровым лицом. И какое утешение могла предложить Лип сестре Майкл в ответ на это? «Анна, как вы сказали на днях», — спросила Лип. «Она умерла хорошей смертью». Она ушла охотно, не противилась. В этих больших глазах было что-то тревожное, если только Лип не померещилась. Нечто большее, чем мука, сомнение или даже подозрение. Лип напряглась. «Вполне охотно», — заверила она монахиню. Она была готова уйти. По коридору, тяжело дыша, сосунувшимся лицом, торопливо прошел доктор МакБрерти. Он даже не взглянул на медсестер. «Мне так жаль, сестра», — срывающимся голосом произнесла Лип. «Так жаль». «Шш!» — снова ласково, как на ребенка, зашикала монахиня. «Между нами, миссис Райт. У меня было видение». «Видение?» «Нечто вроде галлюцинации. Понимаете, я ушла из часовни рано, поскольку волновалась за Анну». У Лип сильно заколотилось сердце. «Я шла по переулку, и мне показалось, я увидела ангела верхом на лошади и с ребенком на руках». Лип онемела. «Она знает». В голове зазвучал голос. «Наша судьба в ее руках». Сестра Майкл давала обет послушания. Разве может она не признаться комитету в том, что видела? «Я действительно это видела. Как вы думаете?» — спросила монахиня, не сводя с Лип горящего взора. Лип только кивнула в ответ. Гнетущая тишина. «Неисповедимы пути Господни». «Так и есть», — хрипло проговорила Лип. «Ребенок попадет в хорошее место. Можете мне это обещать?» Еще один кивок. «Миссис Райт». Райан дернул большим пальцем. «Пора». Не попрощавшись, Лип отошла от монахини, не решаясь верить в происходящее. Сжавшись, она ждала, что сейчас прозвучит обвинение, но этого не произошло. Потом не удержалась и посмотрела через плечо. Монахиня стояла со сложенными руками и опущенной головой. «Она отпускает нас». В задней комнате перед столом был поставлен табурет, но Лип не стала садиться, чтобы по совету сестры Майкл выглядеть смиренной. МакБрерти прикрыл за собой дверь. «Сэр Отуэй», — почтительно начал трактирщик. Баронет слабо взмахнул рукой. «Поскольку я здесь не как должностное лицо, но только как частное». «Тогда я начну, пожалуй», — заговорил грубоватым тоном Флинн. «Медсестра Райт». «Джентльмены». Лип почти не было слышно, голос ее поневоле дрожал. «Что, черт возьми, случилось вчера вечером?» Лип поправила одну из повязок на руке, которая врезалась в запястье, и боль прояснила ей голову. Закрыв глаза и наклонив голову, она разразилась мучительными рыданиями. «Мэм, если вы будете так не сдержаны, то только навредите себе», — с раздражением произнес баронет. «Наврежу с юридической точки зрения, или он имеет в виду мое здоровье?» «Расскажите нам, что случилось с девочкой», — попросил Флинн. «Просто Анна... Она не захотела», — запричитала Лип. «В тот вечер она все слабела и слабела. Мои записи». Лип повернулась к МакБрерти и положила перед ним свою записную книжку, открытую на том месте, где были слова и цифры. «Я никак не думала, что она угаснет так быстро. Она вся дрожала, а потом вдруг перестала дышать». Лип судорожно вздохнула. «Пусть эти шесть мужчин представят себе последнее дыхание ребенка». Я звала на помощь, но поблизости никого не оказалось. Соседи, вероятно, ушли в церковь. Я попыталась влить ей в горло немного виски. Я была в отчаянии, как безумная бегала по дому. Знаете, люди хоть немного о медсестрах, обученных соловьем, не поверили бы ей. Наконец, я попыталась поднять ее и посадить в кресло, чтобы отвезти в деревню и разыскать вас, доктор МакБрерти. Торопливо продолжала Лип. Я подумала, может быть, Анну еще можно оживить. Лип встретилась со взглядом доктора, и до нее дошло то, что она только что сказала. То есть девочка была без признаков жизни, но я надеялась, вопреки очевидности. Старик прикрыл рот ладонью, словно его тошнило. Но лампа... Наверное, я опрокинула ее своей юбкой. Юбка загорелась, и я стала сбивать пламя руками. В качестве доказательства Лип подняла вверх перебинтованные руки. К тому времени загорелось одно из одеял. Я стащила тело Анны с кровати, а потом заметила, что пламя лижет жестянку. «Какую жестянку?» — спросил О'Флаерти. «С горючей жидкостью», — пояснил мистер Тадеус. «Смертельная штука», — проворчал Флинн. «Не стал бы держать ее в доме». Я заправляла лампу, чтобы комната была хорошо освещена, и я могла наблюдать за ней каждую минуту. Теперь Лип рыдала по-настоящему. Странно, но именно эту подробность ей было невыносимо вспоминать. Яркий свет, постоянно освещавший спящую девочку. Я поняла, что жестянка сейчас взорвется, и побежала. «Да простит меня Господь», — добавила она. По ее щекам струились слезы. Правда и ложь так переплелись, что Лип уже не могла различить их. Я выскочила из дома и услышала за спиной взрыв и ужасный гул. Но я даже не оглянулась, спасая свою жизнь. Лип так ясно представила себе эту сцену, словно действительно пережила ее. Но поверят ли ей эти люди? Закрыв лицо руками, Лип приготовилась к их отклику. Пусть полиция не будет сразу взламывать почерневшие стропила или обследовать древесину кровати и комода, или копошиться в обгоревших обломках и пепле. Пусть они будут ленивыми и равнодушными. Пусть придут к заключению, что маленькие обугленные кости безвозвратно погребены в руинах. Первым заговорил сэр Отвей. «Миссис Райт, если бы вы не проявили столь шокирующую беспечность, мы могли бы, по крайней мере, докопаться до сути дела». «Беспечность — единственное обвинение, предъявленное Лип. Под делом подразумевается смерть ребенка». «Вскрытие, без сомнения, показало бы, содержалась ли в желудке частично переваренная пища», — высказался баронет. «Правильно, доктор?» «Значит, главная проблема состоит в том, что нет девочки, которую можно вскрыть для удовлетворения всеобщего любопытства». Макбрерти просто кивнул, словно не мог говорить. «Разумеется, какая-то пища там была бы», — пробормотал Райан. «Разговоры о чуде — это все чушь». «Напротив, если бы в желудке Анны ничего не нашли», — взорвался Джон Флинн, «имя О'Доннеллов было бы восстановлено. Добрые христиане потеряли своего последнего ребенка, маленькая мученица, а эта тупица уничтожила все доказательства их невиновности». Лип не поднимала головы. «Но сиделки не несут ответственности за смерть ребенка», — наконец заговорил мистер Таддеус. «Разумеется, нет», — поддержал его доктор Макбрерти. «Они были лишь исполнителями воли комитета, работая под моим началом как лечащего врача девочки». Пастор и доктор, казалось, пытаются отвести вину от Липы монахини, называя их бестолковыми трудягами. Она придержала язык, потому что теперь это не имело значения. «Вот этой не следует платить все жалование из-за пожара», — сказал школьный учитель. Лип едва не взвизгнула. Если бы эти люди предложили ей всего один серебряник Иуды, она швырнула бы его им в лицо. «Я ничего не заслуживаю, джентльмены». Англо-ирландская телеграфная компания. Сообщение получено 23 августа 1859 года от Уильяма Берна. Кому? Редактору Irish Times. Последняя статья придет по почте ТЧК. Занял должность личного секретаря джентльмена ЗПТ, отъезжающего Кавказ ТЧК. Извините отсутствие уведомления ТЧК, перемены лучшему ТЧК, благодарностью У ТЧК Б ТЧК. Далее следовал последний отчет корреспондента о голодающей девочке из Ирландии. В 7:50 в субботу вечером, когда фактически все католическое население деревни столпилось в небольшой белой часовне, чтобы помолиться за нее, Анна О'Доннелл скончалась, как можно было ожидать, от обычного голода. Точную физиологическую причину этой смерти при вскрытии определить невозможно вследствие ужасного конца этой истории, которую корреспондент услышал от особы, присутствовавшей на последнем собрании комитета. Дежурившая медсестра была, естественно, расстроена внезапной смертью ребенка и предприняла экстраординарные попытки оживить его, но при этом случайно опрокинула лампу. Топорное устройство, одолженное у соседей, работало не на китовом жире, а на более дешевом продукте, известном под названием «горючая жидкость» или «скипидарный спирт». Это смесь, спирт с добавлением скипидара в пропорции 4:1 плюс немного эфира. «Необычайно горюча. Сообщается, что в Соединенных Штатах она вызывает больше смертей, чем все катастрофы с пароходами и на железных дорогах вместе взятые. Лампа падает на пол, пламя охватывает постель и труп ребенка, и хотя медсестра предпринимает попытки погасить огонь, получив при этом сильные ожоги, все бесполезно. Канистра с горючей смесью взрывается, и медсестра вынуждена бежать с места пожара. На следующий день Анна О'Доннелл была объявлена умершей в состоянии кратковременной потери сознания, поскольку ее останки невозможно извлечь из-под руин. Согласно данным полиции, никому не предъявлено никаких обвинений. На этом дело не заканчивается. Следует назвать это преступлением, когда девочки, не страдающие никаким органическим заболеванием, позволили, более того, спровоцировали к этому, благодаря распространенным суевериям, умереть голодной смертью во время благополучного правления королевы Виктории. И никто при этом не наказан и даже не призван к ответу. Ни отец, отбросивший как свою юридическую, так и моральную ответственность, ни мать, нарушившая закон природы и безучастно наблюдавшая за тем, как ее дочь слабеет, и даже не эксцентричный 70-летний врач, под чьим так называемым присмотром Анна О'Доннелл чахла. Ни ее приходской священник, не сумевший использовать полномочия своего сана для того, чтобы отговорить девочку от фатального поста. Также и члены самозванного комитета по надзору, которому сообщили, что девочка умирает, отказались в это поверить. Слепцы – те, кто не желает видеть. Это относится ко многим местным жителям, которые, принося в последние дни к почерневшим руинам хижины цветы и другие подношения, с наивной убежденностью считают произошедшее скорее прославлением местной святой, чем беззаконным убийством ребенка. Не подлежит сомнению, что надзор, начавшийся 2 недели назад, вероятно, запустил механизм смерти, приостановив тайные способы кормления и тем самым способствуя умерщвлению девочки, за которой надлежало наблюдать. Последнее, что сделала комиссия перед роспуском, это объявление смерти, наступившей от естественных причин, божьим деянием. Но ни Творца, ни природу не следует винить за то, что совершили человеческие руки. Уважаемая главная медсестра, наверное, вы уже наслышаны о трагическом завершении моей последней работы. Должна признаться, я настолько потрясена, настолько разбита физически, что в обозримом будущем не смогу вернуться в госпиталь. Я приняла приглашение пожить с моими родственниками на севере. Искренне ваша, Элизабет Райт. Анна Мария О'Доннелл, 7 апреля 1848 года, 20 августа 1859 года. Отошла в лучший мир.